бросив неприязненный взгляд на Куренного. Тот обезоруживающе улыбнулся, и она удивленно вытаращилась на него. Мать тут же дернула ее за руку, строго нахмурив брови, и стала сердито выговаривать. До Олега донеслись ее слова. «Нечего глазами стрелять». «Так и стреляешь, никакой скромности». Девчонка насупилась, опустила глаза и стала оправдываться. Картинка из жизни станции «Кавказская», которую мало кто из приезжих знает, как город Кропоткин. Куренной доел свои шашлыки и, бросив прощальный взгляд на девочку, зашел в помещение вокзала. Шум, ор, толкотня и скандалы у билетных касс. Цыгане вопят, их дети скачут по узлам и верещат. Одним словом, свет представления. Молодая парочка бомжей пристроилась на деревянной неудобной скамье, спят и в ус не дуют. Ничего не боятся, у них и красть нечего. Давно немытая девка с пузом уже совсем на сносях бесстыдно раскинула ноги, пристроившись под боком у своего такого же омерзительного и грязного спутника. Олега аж передернула от отвращения. Была б его воля, он бы всех бомжей поселил в отдельную деревню за высокий забор, чтобы их духу не было в приличных местах. Никакой пользы от них, один только смрад. Народ, как ни странно, не бунтует и не скандалит. На всякий случай отодвинулись от спящих подальше. Бомж нежно обнимал свою подружку за плечи, берег ее сон и еще не родившегося маленького бомжонка. А вот и родная милиция пожаловала, да, прямым ходом к бомжам. Растолкала их, те едва разлепили глаза и сонно слушали внушение, потом нехотя встали и поплелись на улицу. Рядом с вокзалом, за выходом в город, Куренной знал, симпатичный скверик, где можно было поспать на скамейках. Наверное, туда они и направились коротать ночь, если еще найдут, куда пристроиться. Олег решил поболтаться по вокзалу, так как расписание поездов знал наизусть. Не раз уже бывал в Кропоткине, когда приходилось выпрыгивать из вагона, заметая следы. Скоро должен был подойти поезд и доставить его на Тихорецкую. Куренной было направился к кассе, но тут его взгляд упал на очередную путешествующую семью, седовласого, но еще молодого отца и двоих детей, девчонки лет 10, парнишка год на 2 моложе, дети светлокожие, блондины, оба похожи на отца. Сначала он решил, что друзья прибалты пожаловали на станцию «Кавказская», чтобы сделать пересадку. Подошел поближе, интересно было послушать их разговор и убедиться, что не ошибся. Любил он иногда ставить перед собой такие задачи, психологические, как он их гордо про себя называл, определить по виду национальности или занятия человека. К своему удивлению услышал украинскую речь. Да не такую, на какой изъясняются его земляки, а литературную, красивую. Киевляне, что ли? А почему светлые? Может, из Западной Украины? Польская кровь в них? Он стоял почти рядом, отвернувшись к табло с расписанием, и делал вид, что внимательно изучает его. Из разговора понял, что следующий поезд у них через 4 часа. Парнишка разнылся, что в таком шуме и гаме сидеть 4 часа и ждать поезд очень противно. Отец сразу же по-деловому предложил сходить в кино на последний сеанс. Надо же, в зале ожидания висели афиши кинотеатра, где указывались и сеансы. Все для людей. Куренной знал, что ближайший кинотеатр совсем рядом с вокзалом. Он уже собрался уходить, как услышал фразу, которая крайне его заинтересовала. Девочка спросила у отца, не опасно ли будет возвращаться ночью с такой суммой денег. По уважительному тону девочки Куренной понял, что сумма немалая. Отец согласился с ней, что незачем рисковать. Сейчас они отнесут вещи в автоматическую камеру хранения, там и деньги оставят.